Глава 4. Что делать с лягушкой? Чем ближе Сева подходил к столовой, тем быстрее двигались его ноги. Он ворвался в столовую, как голодный тигр. Он готов был зарычать, но понял, что никто его не испугается. Сева поспешил к своему месту. Оно было свободно. Ведь когда мы приезжаем в лагерь, в гостиницу, в дом отдыха, то с первого дня каждый занимает себе место и потом редко это место меняет. Только уж если очень неудачное. Когда приехали и пошли обедать, Сева занял место поближе к окну. Он тогда почти ни с кем не был знаком, и особого расчёта у него не было. Совершенно случайно с одной стороны рядом с ним сидела Лолита, а с другой — Гоша Полотенц, который хотел, чтобы его звали Пресли. А на самом деле его звали Жабой. Человек хочет или не хочет, но тянет за собой прозвище, как хворостовоз. Жаба думал, что никто не знает о его прозвище. Но стоило в соседнем отряде оказаться кому-то из его школы или даже с его двора, как секрет был раскрыт. К тому же человек обычно получает прозвище, которое заслуживает или хочет носить, а остальные не возражают. А жаба был жадным. А если человек жадный, то ничего ему с собой не поделать. Как-то еще давно, во втором классе, жаба пришел домой весь в слезах и стал жаловаться своему отцу Георгию Георгиевичу Полотенцу, что не хочет быть жабой. Отец ему сказал: «А я вот тобой доволен, потому что жабы тебя называют от зависти, а ты вовсе не жадный, а бережливый». Этим он почти успокоил сына. Чтобы совсем его утешить, отец добавил: «Кстати, у меня в школе тоже было прозвище. Как ты думаешь, какое?» «Неужели тоже жаба?» — обрадовался было сын. «Бери выше», — сказал Георгий Георгиевич. «У меня было прозвище Анаконда». Итак, справа от Севы сидела Лолита, а слева — Гоша Жаба. Все приехали в лагерь на автобусах, только Гошу привезли на машине. Но если вы думаете, что остальные лопнули от зависти, а девчонки стали прыгать вокруг Гоши, вы глубоко заблуждаетесь. А Сева слышал, как Майя говорила физкультурнику: «Нет ничего глупее с педагогической точки зрения, чем стараться отделить своего ребенка от коллектива по имущественному признаку». «Смешно другое», — ответил физкультурник Рома. «Его отец настолько сам жаба, что не послал ребенка на Канары или на Кипр, а отправил в профсоюзный бесплатный лагерь. Экономия за счет своего дитяти». Сева сел на место. «Котлеты остыли», — сказала Лолита 40 косичек. «Где ты бегал?» «Ей все надо знать. Тоже характер». А Гоша Жаба сказал: «Ты знаешь, что у тебя два компота?» И в самом деле, перед Севой стояли два стакана с компотом. «Знаю». «Наверное, ошибка, да?» — сказал Гоша. На вид Гоша наивный и безопасный. Лицо у него круглое, очень розовое, будто фарфоровое. Глаза голубые, кукольные, и ресницы длинные, как у девочки. Он похож на мальчика со старинной картинки «Поздравляем с Рождеством». Вокруг него обязательно должны быть нарисованы розочки. Ростом Гоша невелик, но очень складненький, быстренький и пронырливый. А когда он с тобой разговаривает, то всегда делает вид, что ему твои слова жутко интересны. Все у него чистое и гладкое, он брюки на ночь под матрас кладет, а в шортах или в трусах не ходит. Наверное, потому что мальчики с открыток так не ходили, а носили бант вместо галстука. «Никакой ошибки», — ответил Сева. — «Мне начальник лагеря компот принес собственными руками. Можешь дежурных спросить». «Как это странно», — сказал Гоша. «Почему же?» «Потому что он мне спор проиграл», —

только более жадный, стоит себе в сторонке и слушает, и ничем себя не выдает. Сева задвинул ящик к тумбочке. Лолита с Севой вышли. Гоша подошел к тумбочке, приоткрыл ее и заглянул осторожно внутрь. И в самом деле там сидела лягушка в короне. Гоша стал думать, как этим можно воспользоваться. А Лолита увидела Ванессу и спросила: «Люсь, где нам тазик найти?» Лолита никогда не называла Ванессу Ванессой, но та терпела. «Зачем тазик?» — спросила она. «Волосы снова будешь перекрашивать». «Чепуха!» — сказала Лолита. «Ты знаешь, что я с такими волосами родилась. Нам лягушку надо спрятать». «Докатились!» — засмеялась Ванесса. Вообще-то, Сева не был доволен тем, что Ванесса тоже узнала про лягушку, и ему хотелось дернуть Лолиту за рукав и попросить не выдавать тайну. Но Ванесса была не просто человек, а очень красивая девушка. Или девочка. Ведь бывают красавицы в 14 лет. Говорят, что Джульетта, из-за которой погиб Ромео, тоже была лет 14-15. «Всё не так просто», — сказала Лолита своим ядовитым языком. «Наш Савин решил жениться на лягушке и нашел невесту, но она не хочет становиться красавицей». «Опять савинские заверушки», — возмутилась Ванесса. «Таких типов надо изолировать». «Прежде чем меня изолировать, лучше бы нам помогла», — рассердился Сева. «Неужели у тебя миски нет?» Тут Ванесса, конечно, рассмеялась. «Не веришь?» — обиделся Сева. Конечно, в его возрасте уже не стоит попадаться на такие глупые подначки, но как-то уж все глупо получалось. «Пошли, покажу». «Подожди», — остановила его Лолита. «Ты о главном, конечно же, забыл». Она перепрыгнула через клумбу и притащила оттуда оставленную садовником лейку, большую садовую лейку. «Ну, чем не убежище для нашей принцессы?» — спросила она. «Вода там есть?» — спросил Сева. Лолита передала лейку Севе. Лейка была довольно тяжелая, в ней плескалась вода. «Пошли», — сказал Сева Ванессе. «Ты такого еще не видала». «Я в кино собиралась», — сказала Ванесса. «Меня Гриша ждет». Ну, конечно же, она побежала в спальню к мальчикам. Свет в спальне горел, только Гошу не было видно, потому что он стоял за дверью. Он так еще и не придумал, что ему делать. Гоша был всем хорош, но думал он медленно. «Ну, показывай», — сказала Ванесса. «Только быстрее, меня Гриша ждет». Когда тебе второй раз за 3 минуты говорят про Гришу, настроение не улучшается.